Гай Хейли, «Темный империум. Чумная война». Читает Людмила Паршакова. 21 глава. Защита Круциус Портис 2. Бои на Галатане шли уже несколько часов. Время измерялось короткими схватками, за которыми следовали продолжительные отрезки передвижения пешком. Юстиниан не потерял больше никого из своих людей, но Амарилла лишился одного воина от ран. Они оставили его, когда тело завернулось в мукроидную оболочку, и пообещали найти позже. Как только космические десантники пересекли пропасть, Астра Милитарум настояли на том, чтобы сопровождать Юстиниана и остальных. Они сказали, что для них это честь. Но Юстиниан подозревал, что скорее дело было в том, что они считали, что вместе у них будет больше шансов выжить. Если так, то они ошиблись. Они погибали один за другим, пока не остались только Тессеран и еще пара десятков человек. Когда они встретили половину полка ультрамарской ауксилии, которые удерживали крупный перевалочный пункт, Юстиниан приказал неизмененным солдатам присоединиться к ним, оправдываясь тем, что они смогут сражаться лучше, хотя сам он думал, что так, по крайней мере, они смогут погибнуть среди таких же солдат, как и сами. Космических десантников больше не замедляли смертные, и они увеличили скорость, следуя вокс-указаниям. А если они отсутствовали, то ориентировались по сотрясавшим палубу перестрелкам. Дважды им приходилось резко сворачивать и обходить вражеские группы, которые были слишком большими, чтобы с ними справиться. Пробираться по служебным туннелям или ползти вдоль сходных трапов прямо над головами врагов. Других они уничтожали без милосердия, убивая абордажников, которые еще не соединились со своими подразделениями. Так они наконец дошли до дверей в переборке, закрытой для предотвращения дальнейшей потери атмосферы, охраняемой духами-машинами и сверхбдительным оружием. Коды и пароли новодесантников позволили им войти. Именовав бронированные шлюзы, они ступили в застоявшийся корабельный воздух. Оттуда они продолжали движение еще несколько часов. Они все время приближались к центральному хабу, пока уставшие и израненные не подошли к Круциус Портис 2. Огромные наддверные башни защищали четыре главных радиальных коридора, ведущие в центр Галатана. Другие дороги упирались в стены. Попасть в центр можно было только через редуты Круциус Портис. Ядро само по себе почти являлось отдельной боевой станцией. Из покрытой адамантием внутренней стены станции выступала пара башен, широкие зубчатые укрепления свысока смотрели на поле смерти в 2 мили шириной. Оружие, обычно располагавшееся снаружи космической конструкции, усеивало их внешнюю сторону и окружало основание. Гигантские турели с макропушками, ракетные батареи и прямое энергетическое оружие таких размеров, что если бы оно размещалось внутри меньшего сооружения и выстрелило, то рисковало бы пробить собственный корпус. Галатан был достаточно крупным, чтобы выдержать такое наказание. Последний из концентрических путей станции огибал центральное ядро, плавно расширяясь вокруг полей смерти и сужаясь в поперечнике до полумили за ними. Вся внутренняя стена куртины станции была снаружи усеяна оружейными точками и стрелковыми балконами. Каждую милю на дорогу выдвигались замки меньшего размера. Центр Галатана создали в темную эпоху при помощи технологий, которые являлись непостижимыми для ныне живущих техножрецов. Броня вокруг сердца была в сотни футов толщиной и сделана из чистого адамантия, охлажденного таким образом, чтобы все кристаллы его структуры были одинакового размера и идеально сцеплялись. Это было цельное сооружение, которое могло быть построено только на звездной кузнице. Телепортационные глушители переплетали его структуру, и на внешней стороне также древним искусством были начертаны охранные символы, которые защищали от любой варп-сущности. Исследовавшие тайны Галатана техноархеологи выдвигали теории, что это были намного более поздние дополнения, относившиеся к падению Долгой Ночи. Юстиниан вел Бруцелла, Ахиллея, Донаста, Михаила и Максентия Дронтио по обширной металлической равнине к закрытым воротам. Группу космических десантников отслеживали автоматические турели, перекрестные схемы огня которых предназначались для нанесения врагам максимальных потерь. Они дошли без происшествий, в главных воротах приоткрылась скрытая дверь, пролив свет на поле. Их личности установили издалека, если бы потребовалось, их уже уничтожили бы. За воротами стояла шеренга терминаторов, отбрасывая гигантские тени в длинный туннель. За ними виднелись танки новодесанта, размещенные между еще большим количеством оборонительных турелей. «Входите, братья!» – произнес голос. «И быстрее! Враг приближается!» Для отдыха было мало времени. Юстиниан и его люди пополнили запасы. Татуированный интендант-человек с угрюмым выражением лица ушел в поисках боеприпасов для их болт-винтовок. Он вернулся час спустя с тремя пласталевыми ящиками. «Это все, что я нашел, милорды», — сказал он, недовольный, что ему пришлось искать болты, и боровшийся со стыдом, что не смог найти больше. «Спасибо», — ответил Юстиниан. Мужчина неловко извинился, смущение промелькнуло на его татуированном лице. Юстиниан и Максентий Дронтио раздали боеприпасы. «Для нас шести их более чем достаточно», — сказал Максентий Дронтио. «Так было бы, даже если бы нас все еще оставалось 10, — сказал Юстиниан, — и мы пришли бы пустыми». Вскоре сержанта Амарила отослали в другое место. После краткого прощания он и выжившие воины его отделения покинули группу. Ни у него, ни у Юстиниана не нашлось сил для теплых слов. Они оба потеряли много братьев, они не понимали друг друга. «Новодесантники молчат в своем горе», — заметил Ахиллей. Юстиниан рассеянно кивнул, его все еще смущал суровый характер Ордена. Уменьшенному отделению Парис приказали занять позицию в помещении справа от надвратной башни, из бойниц которой открывался обзор на главный сектор. С высоты четвертого этажа зона поражения выглядела более впечатляюще, чем с уровня земли. Турели постоянно вращались в бесконечных циклах поиска целей. Впрочем, пока на радиальном пути, по которому они пришли, не было видно никаких врагов. Коридор из их бункера протянулся сквозь толстые стены внутренней станции. В центре его перекрывала пятислойная дверь, ведущая в большой коридор, в конце которого находился точно такой же бункер, выходивший во внутренний двор крепости. С внутренней стороны ворот радиальный коридор был значительно уже. Шеренга из четырех лендрейдеров перегораживала путь в сердце крепости. Выставленные против возможного прорыва в ворота силы выглядели впечатляющими по меркам Ордена. 60 терминаторов образовывали живой барьер перед танками. Три почти полностью укомплектованные боевые роты занимали надвратную башню. 9 штурмовых отделений ждали в резерве позади лендрейдеров. Вокруг находились многие высокопоставленные офицеры новодесанта, 6000 смертных солдат из разных полков поддерживали их. Здесь собралась большая часть мощи Галатана, так приказал магистр Ордена Давара. Враг показывал все признаки сосредоточения для одной сконцентрированной атаки на Круциус Портис 2. Оставшиеся защитники форта были отведены для обороны трех других ворот и стены. Давара оставил большие сектора внешней станции, чтобы защитить ядро, где располагались главные двигатели, реакторы, командные центры и, самое главное, системы древнего вооружения. Юстиниан понял, что Тессеран и его товарищи, несомненно, погибнут. После неудачной попытки убедить Ахиллея обратиться к Апотекарию, Юстиниан и Максентий Дронтио ненадолго отошли от братьев, чтобы посовещаться во внутреннем бункере. Они сняли шлемы, радуясь, что не нужно дышать собственным переработанным воздухом. Задержать их, пройти сквозь флот, помочь Желиману на Парменионе, неважно, сумеем мы отбросить врага или нет, произнес Максентий Дронтио, наблюдая за собравшимися новодесантниками. Это была опасная стратегия, которая должна была учитывать возможность атаки Тифа. «Необходимость», — ответил Юстиниан. У него не было доступа к командной инфосфере, системы были перегружены, но он мог представить потери гарнизона и экипажа Галатана, если силы хаоса решили бы напасть на меньшие орудийные батареи и кольцевые двигатели вместо наступления на ядро. Если мы не удержим центр, то нас ждет смерть в пустоте. Наш курс неизменен. Флот предателей не может повлиять на наше перемещение, если не захватит контроль над хабом управления. И при этом они не смогут вывести из строя наше главное оружие. Мы можем прилететь к планете Киша предателями и все равно повернуть исход сражения в пользу Примарха. На нас лежит тяжелый долг. С нами могущественные союзники. Юстиниан указал сквозь бойницу во внутренний двор, где в тенях ожидали воины в серебряной броне. «Что ты знаешь об этих серых братьях?» «Не слишком много», — ответил Максентий Дронтио. «Их называют серыми рыцарями, они специалисты, охотники на демонов, псайкеры. Держатся замкнуто, лучше не задавать о них вопросы. Это все, что ты знаешь?» Максентий Дронтио кивнул. Юстиниан снова посмотрел во двор. «Жаль, я и сам знаю только это. Я сражался рядом с этим орденом и никогда не разговаривал ни с одним из них. Интересно, кто их повелитель и откуда они?» «Какими бы интересными ни были эти вопросы, мы не из тех, кто сможет дать на них ответы», — сказал Максентий Дронтио. Юстиниан посмотрел на своего заместителя. «С такими разговорами скоро тебе потребуется мой сержантский знак череп. Мой долг — помогать тебе исполнять свой», — ответил Максентий Дронтио. «Тогда спасибо», — сказал Юстиниан. «Смотри», — сказал Максентий Дронтио, указывая над плечом. «Лорд Давара идет». Ни Юстиниан, ни Максентий Дронтио не встречались с магистром Ордена и с интересом наблюдали за его появлением. Давара вышел из темноты позади линии лендрейдеров и шагал среди своих людей. Он был высоким для небрата Примарис, и его окрашенные в костяной и темно-синий цвета терминаторские доспехи были покрыты множеством украшений, отмечавшими его многочисленные достижения. На левом наплечнике была изображена шипастая сверхновая звезда и череп Ордена. На правом располагался изысканно украшенный щит с личной геральдикой, разделенный пополам Круикс Терминатус. Соединенный с броней ребристыми кабелями сервочереп покачивался над головой. Единственная линза Ауспик светилась красным цветом. Пара смертных сервов тащила деревянные сани с лежавшим на бархатной подушке огромным двуручным силовым мечом Давара. Магистр Ордена подошел к центру внутреннего двора и начал произносить речь. Именно этого и следовало ожидать перед битвой. Юстиниан слышал много подобных речей и произнес несколько сам. Он остался равнодушным, несмотря на ее пыл. «Его слова снова и снова обращаются к братству», — сказал Юстиниан Максентию Дронтио. «Признаюсь, что еще не испытываю ничего подобного к этим воинам». «Оно придет», — ответил Максентий Дронтио. По его тону нельзя было понять, испытывает ли он такое же чувство отчуждения, как его брат, или нет. «Это благородный орден. И треть его здесь, на редуте», — сказал Юстиниан, понимая, что ступает на опасную почву. «Как мало в сравнении с ненумерованными сыновьями». «Те дни прошли, брат», — сказал Максентий Дронтио. «Лорд Джелиман подчинился своему же закону, изложенному в его же кодексе, который гласит, что никто не должен командовать больше, чем 1000 космических десантников». «Подчинился», — согласился Юстиниан. «Но какой ценой?» «Это касается его, а не нас», — сказал Максентий Дронтио, и в его голосе ясно прозвучало предупреждение. «Как давно ты с новодесантниками?» — спросил Юстиниан. «Стандартный год», — ответил Максентий Дронтио. «Примерно 4 относительных. Орден много путешествует, и я был одним из первых десантников Примарис, присоединившихся к ним. И ты испытываешь к ним чувство братства?» Наступила тишина. «Я понимаю, о чем ты меня спрашиваешь, брат-сержант Парис», — произнес Максентий Дронтио, тщательно подбирая слова. «Покинуть наше братство в ненумерованных сыновьях, быть прикомандированным к орденам, чью историю мы не разделяем и которые справедливо рассматривают нас как их замену, для некоторых это проходит тяжело». «Это тяжело для тебя?» — спросил Юстиниан, надеясь услышать что-то похожее на отражение собственной скорби. Нет, Максентий Дронтио посмотрел на Юстиниана. Честно говоря, меня это не волнует. У меня есть долг, для этого меня создали. Где я его исполняю, для меня не важно. Понимаю, смущенно сказал Юстиниан. Не обижайся, сказал Максентий Дронтио. Может быть, я чего-то не понимаю. Я знал только их. Я был отправлен сразу после пробуждения для усиления Ордена и никогда не служил в ненумерованных сыновьях. Юстиниан сменил тему. По общему мнению, Давары – великий воин. Великий. Многие из них великие, ответил Максентий Дронтио. Достаточно скоро ты увидишь. Во внутреннем дворе Давара закончил речь, и новодесантники разразились приветственными криками. Максентий Дронтио надел шлем. «Речь закончена», – прорычал он сквозь вокс-решетку шлема. «Уже недолго». «Оставь дверь в бункер открытой, как и перегородку в стене», – сказал Юстиниан, осматривая внутренний бункер, пока они уходили. «Скоро он нам понадобится. Каждая доля секунды будет играть нам на руку». Первым признаком приближения врага стало то, что турели на поле смерти прекратили поворачиваться, остановились и прицелились в одну точку радиального коридора. Несколько секунд спустя ушей достигло скандирование последователей Нургла, напоминавшее далекое раздражающее гудение. Юстиниан посмотрел в путь. Идеально прямые стороны коридора, казалось, соприкасались вдали. Затем он увидел, что конец прохода, похоже, становился ближе. «Они идут!» Обратился он к отделению. За его словами последовал лязг досылаемых в патронники болтов. «Всем подразделениям приготовиться к бою!» Обратился Давара по воксу к Ордену. «Враг атакует!» Гигантские орудия бастионов открыли огонь, обрушив вдоль всего коридора ревущий, уничтожающий шквал. Галатан дрожал от наказания, которое отмерил себе сам. Нарастающий военный гул врагов заглушили. Вскоре и меньшие орудия полевых турелей открыли огонь. Сначала дальнобойное лазерное оружие и макропушки. Многочисленные автоматические орудия и тяжелые болтеры ждали подтверждения дальности и точных захватов целей. Казалось, что сквозь кипевшие вдоль коридора взрывы конец прохода становится все ближе и ближе. Орден Ургла продвигались за стеной медленно перемещаемых осадных ментелет. Они были такими высокими, что их вершины срывали трубы и кабели с потолка станции и настолько толстыми, что отклоняли попадавшие в них выстрелы. Большинство вообще не достигали металла, взрываясь на значительном расстоянии от ментелет на мерцающем энергетическом щите. «Прах Терры!» – произнес Максентий Дронтио. «Посмотрите на размер этих штуковин!» «Один только Император знает, что движет ими», – сказала Хилей. Они ждали, когда появится брешь. Пальцы застыли на спусковых крючках. Ментелеты двигались вперед на скрипящих железных колесах. Их было 9. Гладких, черных от недавней ковки, почти не несших следов распада, который сокрушал все, что использовали приспешники Чумного Бога. Обстрел со стен усилился, целясь в пересечении энергетических полей, где волновые формы были наиболее растянутыми и, следовательно, самыми слабыми. Двухмильное поле смерти ярко осветилось отраженным огнем. Рубиновые и сапфировые лазерные лучи рассекали воздух. В замкнутом пространстве быстро распространялся резкий запах фуцелина и выбросов прометиума, заполнявших коридор густым дымом битвы. Защитный лазер ударил в энергетический щит на расстоянии, которое для оружия такого размера было равносильно стрельбе в упор. Поле замерцало на мгновение, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы снаряды и лазерный огонь выбили барабанную дробь на крайней левой ментелете и распилили ее пополам. Она отклонилась и упала, показав толкавшую ее полумеханическую демоническую тварь. Появилась брешь, защитные системы стены прицелились в механизм и уничтожили существо. Дымящиеся куски металла и мяса дождем пролились на поле смерти. Позади показалась размытая орда тварей, множество деформированных тел, рогатых голов и шлемов. Найдя для себя цели, меньшие турели присоединились к грохоту и реву войны. Вой штурмовых пушек прорезал шум, к хору добавился немелодичный треск автоматических орудий. Раздавались быстрые очереди тройных залпов тяжелых болтеров. Несмотря на оглушительный грохот имперской обороны, враг продолжал приближаться. Они все громче восхваляли своего темного бога. И все же менталеты продолжали двигаться вперед. Их импульс был настолько большим, что они массивными колесами сокрушали самые отдаленные из меньших защитных турелей. Они были огромными, сотни футов в высоту. Враги подошли к надвратной башне на расстоянии одной мили, затем на три четверти. Еще одна менталета, на этот раз ближе к центру, превратилась в расплавленные обломки. Брешь закрывалась со свинцовой медлительностью по мере наступления оставшихся семи. Имперское тяжелое оружие пожинало высокую цену сдвигавшихся позади чудовищ. На расстоянии в полмили раздались зловещие звуки фанфар, и враги вышли из-за щитов. Множество бронетехники с грохотом покинуло укрытие менталет, открывая огонь и строясь в боевой порядок. Громоздкие осадные танки выпускали над ордой снаряды, которые врезались во внешние стены центра и разбрызгивали сверхкислоты на металлические сооружения. Повалил ядовитый дым, когда растворялся металл и стволы оружия вываливались из креплений. Лендрейдеры в количестве недоступном ни одному лояльному ордену сосредотачивали огонь из лазерных пушек на одном орудии за другим, разнося их на куски. Позади них маячили демонические механизмы, их варп-пушки выплевывали молнии, которые укореняли инфекцию в ворота и стены. Менталеты все быстрее приближались к воротам. Предатели стреляли по орудиям защитников, заставив многие из них замолчать, хотя и гниющие танки заплатили высокую цену. И вскоре поле боя было загромождено горящими обломками, дым которых пахнул обугленной плотью. Мрачный зловонный туман поднимался над ордой, еще больше закрывая поле смерти. Враги подошли на расстояние в несколько сотен ярдов, оказавшись на дальности эффективной стрельбы болтерной винтовки. «Открыть огонь!» – приказал Юстиниан. Его отделение тщательно прицелилось из болта винтовок, следя за тем, чтобы каждый выстрел был смертельным. Со стороны стен хлынул дождь лазерных разрядов и болтов. Врагов обстреливали сверху, многие упали, менталеты раздвинулись, разойдясь в стороны, чтобы защитить атакующих от продольного огня. Тысячи чумных десантников подняли ржавое оружие и открыли огонь. Удары болтов обрушились на смотровые щели и амбразуры Круциус Портиус 2, и к какофонии добавились крики умирающих в крепости. Вперед выдвинулось огромное устройство, в нем истекающей гнилью плоти было не меньше, чем механических частей. Вонь стала просто невыносимой. Изрыгающие дым двигатели не могли в одиночку сдвинуть его с места, и им помогали тысячи больных рабов, толкавших колеса под ударами плетей Гвардии Смерти. Спереди располагалась отчасти органическая вытянутая морда, направленная вверх под углом в 20 градусов. Сквозь металл и омертвевшую плоть проступали челюсти, с которых капала грязная слизь. В дырявых щеках виднелись ряды зубов, но они были сплавлены вместе, став ничем иным, как креплениями для выступавших из плоти мельтопушек. Сзади размещалось множество выпуклых двигателей. В пожелтевших пластековых баках вдоль всего позвоночника хлюпала яркая желчь. На механизме из плоти беспорядочно располагалось множество платформ, на которых работали невероятно искривленные фигуры. Прозвучала команда, двигатели извергли еще больше едкого дыма, еще сильнее ухудшив видимость. Желчь в баках закипела, морда со скрипом опустилась, вся конструкция сильно задрожала и передние части повернулись, опускаясь на уровень ворот, вращаясь все быстрее и быстрее. С ревущей отрыжкой вспыхнули мельтопушки. Вулканический жар омыл позицию Юстиниана, заставив воинов на мгновение отступить, пока доспехи не компенсировали внезапное увеличение температуры. Оставшиеся орудия Круциус Портис 2 зашлись грохотом, но зеленая плоть демонического механизма принимала попадание без видимого вреда. Ревущая жаром морда приближалась к надвратной башне. Механизм начал проплавлять путь. Пока он работал, приблизились меньшие осадные команды и стали атаковать подножие стены мельтоустройствами и брызгами зловонной кислоты. Чумные десантники карабкались по ненадежным лестницам и бросали гранаты в амбразуры. Ухмылявшиеся демоны на гигантских мухах размером с животных семейства лошадиных гудели вдоль всей стены. Юстиниан изрешетил одного болтами. Вязкие жидкости хлынули из ран, словно из полного гноя мешка, и существо рухнуло в кипящую у подножья стен массу. Но их были еще сотни, возможно, тысячи. «Видимо, они вызвали этих тварей уже на борту», — сказал Максинтий Дронтио. «Они никак не могли высадить столько войск обычными средствами». «Цельтесь вниз!» — приказал Юстиниан. Его люди переместились. В размытом пятне термоядерного огня демонический таран прожигал путь сквозь ворота, проделывая достаточно широкое отверстие, чтобы в него мог пройти дредноут. Жар от бреши запекал покрывавшую его тело гнилую плоть, и он вопил от боли сквозь сплавленный рот. Но хозяева гнали его вперед. Его морда погружалась все глубже и уже полностью скрылась в воротах. Платформа на спине двигалась под позицией Юстиниана, и он увидел адептов темных механикум, которые работали с рядом переключателей или изучали экраны, погруженные прямо в болезненную шкуру твари. Резервуары желчи вокруг них булькали и пустели, поглощаемые нечестивыми механизмами, которые располагались прямо перед постами управления. «Убейте операторов!» – произнес по воксу Юстиниан. Пули, болты и лазерные разряды обрушились на позицию отделения «Парис», испещряя гладкие металлические края зазубренными вмятинами. Подлетела демоническая муха и швырнула внутрь отрубленную голову. Череп треснул, подобно лопнувшему грибу, и помещение заполнилось токсичными газами, которые проедали мягкие уплотнители доспехов и разъедали респираторы. Прицелы десантников «Примарис» не сбились ни на миллиметр. Юстиниан прикончил одного из предательских техножрецов, разорвав болтом на 4 ошметки. Его люди прикончили еще одного. Демонические сервиторы навели на бункер загадочное оружие и снесли до Наста голову лучом зеленого огня. Юстиниан продолжал всаживать болты в адептов и их оборудование, но его усилия не имели видимого эффекта. «Ворота пробиты! Всем защитникам приготовиться к рукопашной!» Раздалось краткое сообщение Давара. Лязгая гусеницами, демонический таран отступил и откатился в сторону, раздавив сотни демонов и вопящих сектантов. Все это время он оставался под обстрелом, и из него хлестали вонючие жидкости. Он жутко визжал от боли, словно свинья, заживо горевшая на ферме. Но свое дело он уже сделал. Орда расступилась, пропуская к бреше фалангу чумных десантников. 7 передних рядов толкали щиты на колесах, миниатюрные копии гигантских ментелет, остановившихся перед осажденными воротами. Остальные несли ржавые секиры и клинки, а также капающие химические распылители. Прикрытые тысячами болтеров своих товарищей, они шагали в тесном строю, в отвратительной пародии на имперскую дисциплину. Их бронированные ботинки давили погибших. Юстиниан и его люди остались у амбразур для стрельбы и объединили огонь с другими, кто целился в Гвардию Смерти, хотя их бункер звенел от града и грохота бесконечных ударов снаружи, и внутри непрерывно свистели микроосколки. Гвардия Смерти потеряла всего несколько человек, не больше, проходя в дымивший туннель в воротах. Оборона кишела врагами, по всей ее протяженности сектанты и демоны взбирались на стены и пробивали новые бреши. Взрывы вырывались из орудийных комор, последнее оружие замолчало. Болт пронесся мимо Юстиниана настолько близко, что топливный след вспыхнул перед глазами. Он отрикошетил от потолка и взорвался. «От нас здесь больше нет толка!» — крикнул Юстиниан посреди непрерывного треска взрывавшихся с внешней стороны болтов. «Михаил и Ахиллей, берут боеприпасы. Максентий Дронтио, установи гранаты на двери. Возможно, это прикончит нескольких из них, когда они ворвутся сюда». Он выбил дымившуюся обойму из болт-винтовки и вставил другую. «Отступаем к внутренней палате!» Двадцать вторая глава. Воля Императора. Вечернее сражение удалялось от Тироса. Кашляющий грохот защитных лазеров Келитона иногда тревожил сумерки, но время между выстрелами увеличивалось по мере того, как сражавшийся флот уходил с линии огня. Огромный силуэт Галатана рос, обесцвеченный последними лучами дневного света. В воздухе вырисовывался замок, крепостные валы которого были окрашены оттенками эфирно-синего и фиолетового цветов, сиявшие 10 миллионами точек света. Призрачная крепость, чья разрушительная сила была слишком реальна. Вокруг нее кружились армады, ведя собственные войны, Пласталевые террасы Галатана вырисовывались позади сражавшихся флотов, горный хребет посреди космоса, который скорее казался фоном для битвы, чем его частью, словно далекие холмы, окружавшие поле боя земных армий, и все же эти холмы говорили огнем и громом, целясь во всех и вся вокруг. Солдаты на стенах Тироса не могли определить принадлежность каждого отдельного корабля. Матьё достаточно изучил искусство войны, чтобы предположить, что на Галатане кипели абордажные бои, и различные системы оружия стреляли в различные цели, в зависимости от того, кто их контролировал. Сзади послышались шаги, облаченных в броню ног. Машинное гудение силовой брони было теперь ему хорошо известно, слишком легкие для космического десантника. «Сестра», — подумал он. Он улыбнулся сам себе, и Аланта пришла к нему, как он и ожидал. Все шло, как предопределил император. «Старшая сестра и Аланта», — не оборачиваясь, произнес он. «Фратер Матьё», — сказала она и встала рядом с ним. Она положила руки в красной броне на парапет. От наступившей темноты цвет ее доспехов потускнел, придав им кровавый оттенок. «Такие руки описывают жития мучеников», — подумал Матьё. Близость к столь чистому инструменту воли императора вызывала у него дрожь восхищения, что угрожало запустить карательные процедуры автобичевателя. Он постучал по грибовидной кнопке указательным пальцем, раздумывая о том, не запустить ли его вручную, чтобы наказать себя за неподобающее удовольствие. «Мне приятно, что вы используете мой скромный титул. Смирение, добродетель в глазах владыки Терры». «Тщеславный человек не может ожидать милости», — согласилась она. «И все же, я уважаю вас как милитант апостола не меньше, чем простого брата. Вы смелы и сражаетесь с честью. Репутация о вашей доблести достигла моих ушей». «Не называйте меня храбрым», — поправил он ее. «Я не знаю страха, потому что мне нечего бояться. Император мой товарищ по оружию и всегда защищает меня». «Слава ему!» — сказала она. «Слава ему!» — отозвался он. «Это тяжелая битва», — сказала она, наблюдая за вспышками и ревом на равнинах, а затем за призрачным замком. «Мне жаль, что я здесь, а не в бою». «Вы могли бы», — произнес Матьё с хитрым взглядом. «Ступайте на поля богослужения, несите ваши инструменты в кровавой молитве, и я никому не скажу». Она рассмеялась над его заговорческим тоном. «У меня есть долг здесь. Может, нам и отказали в опеке над святым ребенком, но мы готовы к тому, что нас призовут. Император предопределил это. Красное причастие может подождать. Что насчет вас? Почему вы не идете на фронт?» «Мне также приказали остаться здесь», — сказал Матьё. Это было чем-то вроде лжи. Он сам попросил остаться, чтобы быть ближе к девочке. «Ради ребенка?» — спросила она. «Не совсем». Он смущенно рассмеялся, потому что я раздражаю наисвятейшего примарха. Это во многом было правдой. «Характером или призванием?» – нейтрально спросила она. «Я достаточно уверен в себе, чтобы полагать, что он уделяет мне мало времени как человеку. Но он вообще испытывает очень мало уважения к священникам», – ответил Матьё. «Значит, то, что о нем говорят, правда?» «Он не верит в божественность наисвятейшего бога императора?» Матьё кивнул. «Печально, но так. Он видел все чудеса своего отца, и все же не видит за ними его силу. Желеман отрицает ее». «Как он может не верить?» спросила Иоланта, обеспокоенная самой идеей этого. Матьё задумчиво произнес. «Как, если бы он добровольно ослеп? Он не хочет видеть, поэтому и не видит. Лорд Желеман редко говорит о своем отце, когда же говорит, то настаивает на его человечности. Я считаю своей священной целью открыть глаза лорду Желеману, сделать так, чтобы он увидел, помочь ему поверить». Он замолчал. «Я многое видел. Совсем недавно у меня был сон. Хороший или плохой?» «Плохой. С хорошим сообщением. Император говорит с самыми верными через сны». «Так говорят», — двусмысленно произнес Матьё. «Пусть Иоланта сама сделает выводы». «Что сон сказал вам?» — «Песчинки времени скользят так быстро», — ответил Матьё. «Сражение в космосе и на равнине продолжается. Мы балансируем на грани поражения. Скоро этот корабль, могучий Галатан, подойдет достаточно близко, чтобы точно прицелиться в поверхность этого мира, и исход сражения будет решен. Если предатели захватят его, мы погибнем. Представьте себе, насколько более вероятным станет благоприятный исход, если примарх сможет свободно помочь защитникам. Его удерживают здесь, и все же здесь, на этом мире, находится ключ к легкой победе. Мы должны использовать то, что у нас есть, помочь ему и позволить как можно быстрее попасть на орбиту». «Вы говорите о ребенке?» «Именно так. Лорд-командующий Желиман приказал удерживать ее здесь», — сказала Иоланта. Матьё безмятежно улыбнулся, посмотрев на туман над равнинами, где титаны бились друг с другом оружием света и силы, и отчаянно сражался невидимый им отсюда миллион человек. «Я готов умереть, чтобы спасти примарха. Я с радостью вынесу все муки варпа, если он хотя бы на секунду увидит правду о природе своего отца. Уверен, что если он так сделает, тогда человечество ждет такое процветание, которое не видели никогда прежде». Он замолчал, затем резко повернулся, чтобы смотреть старшей сестре прямо в глаза, и пылко продолжил. «Скажите мне, сестра Иоланта, вы готовы умереть, дабы всецело и навсегда привести сына императора к его свету, как я?» «Готова», — ответила она. «Я ничего не желаю, кроме как служить повелителю человечества своей жизнью и смертью». «Тогда преклоните колено», — сказал он. Она колебалась, он раскрыл ладонь и показал на пол. Иоланта опустилась на колено, пряди волос закачались перед ее лицом. Матьё бережно положил руку ей на макушку. «Я не могу сказать вам, что должно произойти, потому что только мне император дал этот дар. Но я могу сказать, что ребенок может спасти примарха. Она может показать ему, что он сражается не один, и рядом с ним его отец, и этим привести примарха к свету императора. Она может спасти весь Империум, если откроет ему глаза. Всякий, кто поможет девочке, будет назван святым». Иоланта посмотрела на него. «Почему вы сами не сделаете это?» «Я не могу действовать. Примарх будет рассержен на того, кто откроет ему правду. Я должен быть там, чтобы направлять его, когда это произойдет. Сначала он будет сопротивляться. У Императора на меня другие планы». «У вас есть возможности, чтобы показать ему путь», — сказала Иоланта. Он кивнул. «Тогда я знаю, что следует сделать», — сказала она. «Я не стану приказывать вам», — сказал Матьё. «Я не могу. Если вы решите пойти этим путем, это должно быть ваше собственное решение». «Я сделала выбор». Ее голос упал до шепота. «Благословите меня, милитант-апостол. Даруйте прощение за любые прегрешения, на которые мне придется пойти, исполняя волю Императора. Иногда для осуществления хороших намерений требуются плохие поступки. Милость Императора уже окружает вас. Я вижу ее. Вас окутывает свет чистоты. Я хороший слуга. Моя вера сильна. Я вижу это. Это чистая и сильная вера. Вот почему вы нужны примарху, когда я не могу ему помочь». Он сжал ее голову и закрыл глаза. «Во имя Императора Терры, владыки и повелителя всего человечества, я благословляю вас и вверяю его защите». Он открыл глаза. «Встаньте, старшая сестра Иоланта», — прошептал он. Иоланта встала, она впилась в Матьё взглядом. «Я воин Императора и буду служить ему до самой смерти». Матьё улыбнулся. «Это все, что он требует от нас. Теперь ступайте и исполните волю Императора». Воительницы Иоланты были облачены в броню с головы до ног, но при необходимости умели двигаться бесшумно. Две из них крались по коридору к той части берегового бастиона, где содержалась девочка. Слабый гул механизмов доспехов скрывал грохот орудий в сотни миль отсюда. Они держались теней, две двигались сзади с взятыми на изготовку болтерами, третья впереди с ножом в руке. Ведущая сестра тихо остановилась и подняла руку. Сестры замерли дальше позади нее в коридоре и прицелились. Преимущество скрытого проникновения в собственный комплекс заключалось в том, что вы знаете все его слепые пятна. Одинокий солдат из полка Девора стоял на страже на перекрестке. Он был один, никто не ожидал нападения изнутри имперских рядов. Дверь была заперта. Все 6 контрольных лампочек на пульте управления дверью были абсолютно красными. Хотя Тирусу в настоящее время ничто не угрожало, солдат относился к своему долгу серьезно. Он держался не слишком расслабленно и не слишком напряженно, чтобы ничто не мешало ему выполнять работу правильно. Он стоял одновременно настороженно и непринужденно, держал азган наготове поперек груди, палец лежал на предохранителе. Бдительный взгляд перемещался взад и вперед, держа под контролем все подходы к двери, центральной, левой и правой. Сестры сжались и подались назад, когда его внимательные глаза посмотрели в их сторону. Иоланта направилась к нему по центральному проходу. Он не встал по стойке смирно и не отдал честь, а совсем немного переместил оружие, приготовившись к стрельбе. Он был ветераном-убийцей. Обычные люди, принимавшие все на веру, недолго выживали в имперской гвардии. «Старшая сестра Иоланта», — представилась она. «Я здесь, чтобы увидеть ребенка. Откройте дверь». «Я знаю, кто вы, сестра», — сказал солдат. «Я догадываюсь, почему вы здесь, и я не открою дверь». Некоторые солдаты были очень религиозными и с благоговением относились к боевому сестринству. Некоторых это не волновало. Девор тщательно подобрал часового. «Хорошо», — сказала Иоланта. «Я сформулирую свою просьбу как приказ. Откройте дверь!» Она переместилась на несколько дюймов вправо, солдат последовал за ней достаточно, чтобы она полностью осталась в его поле зрения, но он не повернулся спиной к коридору слева от себя, где в тенях скрывались 3 сестры. Солдат поднял оружие и навел на нее. «Отойдите от двери, сестра», — произнес он. «Я не могу вас пропустить». «Прискорбно», — сказала сестра Иоланта. Солдат был опытным, но она была лучше. Она шагнула в сторону и схватила ствол лазгана правой рукой. Оружие выстрелило, раздался одинокий треск перегретого воздуха. К тому времени, когда Иоланта сломала ствол, другие сестры уже двигались. Нож ведущей сестры рассек шею часового, раздробив голосовые связки и вскрыв вены, прежде чем он успел позвать на помощь. Он упал с беспомощным бульканьем. Это им не помогло. На груди солдата замигал датчик, фиксируя остановку сердца. Активировался сигнал тревоги. Теперь игры закончились, и остальные сестры бежали по коридорам, занимая позиции для стрельбы. «Трон!» – произнесла Иоланта, лампочки на двери мигнули и стали синими. «Строгая изоляция! Отделение «Евангелист»! Оставайтесь здесь и сдерживайте подкрепление! Сестра Рапсодия, взорви дверь! Все остальные, приготовьтесь следовать за мной, как только будет открыт путь!» Она привела оружие в готовность. «Император решил, чтобы мы встретились с проблемой. Во славу его! Мы выдержим испытание!» Сестра Рапсодия сняла овальный направленный заряд с пояса и прикрепила к двери. «Готово!» — сказала она и отошла. Граната взорвалась, дверь выгнулась внутрь, Рапсодия выбила ее ударом ноги и отошла в сторону, освобождая дорогу Иоланте, которая перешагнула через солдата. Он дернулся в последний раз, когда она направилась по коридору. Война мерцала над равнинами Гекатона, отбрасывая разноцветные блики на потолок комнаты. Ночь уже давно наступила, но сражение не прекращалось. «Оно продлится несколько дней», — подумал Девор. Он был рад приказам остаться в тылу, но теперь скучал, а компаньоны заставляли его чувствовать себя не в своей тарелке. Он желал присоединиться к остальной армии в более простой работе битвы. В помещении находилось 4 человека — Девор, девочка, сестра тишины и гигантский космический примарис-десантник, которого тетрарх Феликс поставил присматривать за ними. Все космические десантники казались странными для обычного человека, и большинство из них были эмоционально отсталыми, не демонстрируя заинтересованности в разговорах с другими людьми. Но поколение примарисов было даже менее общительным, чем их предшественники. Этот стоял в углу неподвижный, как гора, его синие доспехи слились с тенями. Сестра была еще хуже. Она опустилась на колени на противоположной стороне помещения, опираясь острием обнаженного меча в пол и закрыв глаза для медитации. «У нее есть имя. Вои», — подумал он. Ему несколько раз говорили, но оно не откладывалось в памяти, и каждый раз, когда он напоминал себе о нем, то сомневался. Ее присутствие вызывало у него тошноту. И все же, несмотря на вызываемое у него отвращение, его взгляд постоянно возвращался к ней. Когда она подошла к нему, он почувствовал ужасающую, сосущую пустоту, словно рядом стояла смерть. Он неоднократно переживал это ощущение, и оно каждый раз вызывало дрожь, словно воспаленный зуб, который не хотел оставить его в покое. Ему нужно было отвлечься. «Почему ты не называешь свое имя?» — спросил Девор девочку уже в четвертый раз за сегодня. Сейчас он вообще не ждал ответа. Она не разговаривала с ним после первой встречи. Ее психическое и физическое состояние ухудшилось. Девочка подтянула колени ближе к подбородку, уткнувшись лицом в руки и показывая сальную шевелюру волос. Она выглядела здоровее, когда ее привела Иоланта. Он наполовину боялся, что она заболела одним из вражеских недугов. Ей дали длинную ночную рубашку, сотканную из мягких растительных волокон, очень качественную одежду, которую носили только состоятельные граждане. Она не раздражала кожу, но рукава и высокий воротник не могли скрыть шрамы от пыток. И еще виднелись жесткие участки, особенно на спине, где затвердели вытекшие из ран жидкости. Гексаграмматические оковы стягивали запястья и лодыжки. На затылке среди волос виднелись цепочки. «Прости, что продолжаю спрашивать», — сказал Девор с улыбкой в голосе, которую он сам не чувствовал. «Это кажется вполне разумным вопросом. Нам придется находиться здесь некоторое время, пока не закончится бой». Девору нравилось быть бесполезным лишь немногим больше, чем скучать. Он уже вдоволь насмотрелся на битву на равнине и в космосе. Днем он ничего не увидел даже сквозь магнокуляры, а теперь оба сражения свелись к световым представлениям, от которых болели глаза. Он сдался и сел на единственный стул в комнате. Неосознанно он поставил его как можно дальше от Сестры Тишины, у противоположной стороны кровати. Это приблизило его к космическому десантнику, но лучше так, чем находиться рядом с ней. Поддавшись импульсу, он вытянул ноги. Обычно он следил за тем, как себя вел. Он высокопоставленный офицер и должен придерживаться определенных стандартов. Но он так устал, что это перестало его волновать. Отдохнув несколько секунд, он почувствовал, как тяжесть месяцев усталости снова навалилась на него. Он удивленно хмыкнул, точнее, неожиданно для себя самого, выдохнул хриплый порыв воздуха и сел прямо. «Отлично. Сидеть плохо». «Вы устали», – тихо произнесла девочка. «Я чувствую это». Девор с трудом справился с изумлением от ее слов. Он должен вести себя осторожно, потому что был уверен, что в противном случае она замолчит насовсем. «Теперь можно», – сказал он с напускной беспечностью. Он провел руками по лицу и зевнул. Глаза не хотели оставаться открытыми. «Знаешь, с тех пор, как пришел примарх, у меня появилось немного времени, чтобы поспать. От этого я стал еще более усталым». «Почему вы не сражаетесь?» – спросила она. Она все еще не поднимала голову, чтобы посмотреть на него. «Примарх, да благословит его император, посчитал моих людей и меня достойными передышки от наших долгих трудов». Он наклонился и прижал руку ко рту, комично прикрываясь от космического десантника. «Он сказал мне остаться здесь и позаботиться о тебе. Он думает, что я хорошо подойду для этой работы». «Так приказал тетрарх Феликс», — словно робот произнес космический десантник. «Ну и ну, вы тоже можете говорить», — сказал Девор, обращаясь к синему гиганту. «Ну да, можно и так сказать». Он вспомнил слова и произнес их низким голосом. «Лорд Джелиман проверит ее», — сказал тетрарх, у него очень низкий голос, — пояснил он девочке. «До тех пор она останется здесь. Не позволяйте ей покидать комплекс. Не позволяйте никому, Девор, общаться с ней. Считайте, что эти приказы исходят непосредственно от примарха». Вот насколько все серьезно. Космический десантник по-прежнему не двигался. «И это все. Вы проснулись ради мелкого педантизма, а теперь собираетесь снова уснуть?» «Я не сплю», — ответил космический десантник. «Я не буду нуждаться во сне еще 36 часов». «Отлично», — сказал он. Космический десантник пугал его почти так же сильно, как и сестра. Его страх перерос в раздражение. «Я поправил вас, потому что неверная информация ставит под угрозу эффективность», — объяснил космический десантник. «Этот парень просто душка», — сказал Девор. Девочка выглянула из-под челки волос. Девор наклонился немного ближе. «Пожалуй, обаяние не особо и нужно, когда ты такой большой». «Не так ли?» — обратился он к космическому десантнику. Тот ничего не ответил. «Итак?» — сказал он, хлопнул ладонями по коленям, приложив все усилия, чтобы снова не посмотреть на сестру, и снова повернулся к девочке. «Мы здесь вместе. Я подумал, что спросить твое имя будет вполне разумным вопросом». «Кайли», — прошептала она. «Меня зовут Кайли». Девор улыбнулся. Он чувствовал себя победителем. «Спасибо». «Я не говорила его раньше, потому что это больше не важно», — прошептала она. «Только он». «Почему бы нам не поговорить о нем?» — спросил Девор. «Я начинаю скучать, и здесь плохо с собеседниками». Он кивнул на космического десантника, не поворачивая голову в сторону сестры. «Не смотри на нее», — подумал Девор. «Просто не смотри». «Ему просто не о чем особо говорить», — сказала Кайлия. «Он думает не так, как вы. Его не волнуют вещи, которые волнуют вас. Ни еда, ни сон, ни любовь, ни мир. Он хочет служить, как и вы. Но это все, чего он хочет. Он хочет сражаться». «Вот как?» — спросил Девор. Он бросил взгляд на гексограмматические цепи. Они защищали от психических способностей. И была еще сестра. Кайлия не могла прочитать мысли воина. Он повернулся к десантнику Примарис. Тот уверенно смотрел перед собой. «Я могу чувствовать это», — сказала она. «С тех пор, как он пришел ко мне, я многое знаю о людях без слов». «Когда это началось?» — спросил Девор. «Неделю назад». «Твои силы были полностью развиты». Обычно он не распространялся о своих незначительных познаниях про псайкеров. Подобные разговоры привлекали нежелательное внимание, и в любом случае он не знал много. Что он действительно знал, так это то, что проявление психических способностей в юности не являлось редкостью, и все же он сомневался, что сейчас был такой же случай. Он внимательно посмотрел на Кайлию. Раньше, когда он сталкивался с пробуждавшимися колдовскими умениями, все выглядело совсем иначе. Незначительная активность полтергейста, возмутительно невероятная удача или пугающее точное чтение Таро Императора. Такие люди обычно не задерживались на этом свете. Девор сам принимал участие в нескольких облавах. Устройства, используемые для сдерживания псайкеров, оказывали на них разрушительное воздействие. Их разум притуплялся почти до состояния глупости, они страдали от боли. Девор всего один раз видел такие цепи, когда могучая ведьма сопротивлялась задержанию, и экипажи черного корабля спустились с небес, подобно мести самого Императора. Оказанный цепями на псайкера эффект был ужасен. Когда Девор коснулся их, его стошнило, хотя в нем психических способностей было столько же, сколько в плите Ферокрита. Поэтому казалось странным, что девочка носила их словно простые украшения, и все же он не чувствовал, что от нее исходит опасность. «Это не мои силы», — ответила она. «Они его». Она вызывающе посмотрела на Девора. «Вы хотите служить? Он хочет служить, как и я. Поэтому я позволила им причинить мне боль. Я позволила это им, чтобы показать, что говорю правду. Император, это он. Он говорит мне сражаться. Почему меня держит здесь? Он не хочет этого. Он хочет помочь примарху». Колдовской огонь вспыхнул в ее глазах, во рту Девора появился призрачный привкус. С такой демонстрацией силы, как эта, ее плоть должна была гореть под цепями. Он сглотнул, он посмотрел на сестру, та враждебно смотрела на девочку. «Вы боитесь меня?» – сказала Кайлия. «Вы не должны. Я не причиню вам боль, но должна уйти». «Думаю, лучше всего тебе остаться здесь», – сказал Девор. Он снова посмотрел на космического десантника, ожидая поддержки. Воин смотрел вперед, такой же красноречивый, как пустые доспехи. «Пожалуйста», – сказала она. «Она убьет вас, если вы не отпустите меня». У Девора мурашки побежали по спине. Он снова посмотрел на сестру, она встала и подняла меч. Кайлия могла говорить о вое. Он снова встал и поправил мундир. «Посмотрим, что скажет примарх». «Ему нужна моя помощь», — сказала девочка. «Я сказал, посмотрим, что скажет». Взвывший сигнал тревоги перебил Девора. Он напрягся, рука соскользнула к лазерному пистолету в кобуре, послышались крики его людей, расположившихся рядом в караульном помещении, когда они выбегали в коридор, и он вытащил оружие. Раздался взрыв, короткий и глухой. Сестра тишины подошла к девочке, держа наготове огромный меч. Ее близость вызвала у Девора тошноту, но девочка снова казалась равнодушной. «Бронебойная бомба», – произнес Девор. Последовали новые взрывы. «Болтеры?» – недоверчиво спросил он, но он уже знал, кто идет. «Ждите здесь», – сказал космический десантник. Он вышел боком в дверь, даже не посмотрев на то, что его ждет. Он поднял оружие и выстрелил, едва покинул комнату. Девор не обратил внимания на его слова и последовал за ним, выглянув в промежуток между сверхчеловеческим воином и дверным косяком. Люди кричали, в коридоре висела плотная пелена фуцелина, стоял озоновый запах ионизированного воздуха. Тело одного из его солдат лежало на полу. Девор не мог увидеть много из-за десантника Примарис. Ультрадесантник крепко прижал болт-винтовку к плечу и с пугающей уверенностью менял цели, выпуская стаккато очередей. Рев Мельтагана изменил это. Космический десантник покачнулся назад. Порыв горячего воздуха с испарившейся металлокерамикой и сожженной плотью обжег ноздри Девора. Он едва ли не немедленно отступил назад. Перед глазами стояла пелена жара. Космический десантник тяжело упал на пол с ровным отверстием в туловище. Дым поднимался из его раны. Невероятно, он был еще жив и пытался встать, хотя половина его органов зажарилась. Град болтов обрушился на космического десантника, пробивая броню и взрываясь в плоти. Осколки металла изрешетили ногу Девора, было больно, но он получал ранения и тяжелее. Он прицелился из лазерного пистолета в наступавших по коридору женщин. Он не дрогнул, даже когда они останавливались добивать его людей. Из оружейного дыма появилась Иоланта. «Положите оружие!» – сказала она, а Аугмитер добавлял ее голосу властности, он едва не подчинился. «Не думаю, что соглашусь с вашим предложением», – ответил он. «Лучше вам сдаться, пока ситуация не стала еще хуже». «Вы не можете ранить меня из этого пистолета, не в доспехах». «Смогу», – сказал он. «Вам должно повезти, а император сегодня на моей стороне, Девор. Вы знаете, кто она. У императора есть для нее предназначение. Вы верующий человек, истинный воин императора. Прислушайтесь к его зову. Ему нужна ваша помощь». «Я предпочел бы, чтобы решение принимал примарх. Она псайкер. Она может быть опасной». «Примарх не видит того, что прямо перед ним. Она не псайкер». «Хорошо его знаете?» – спросил Девор. «Я приму вашу капитуляцию. Опустите оружие». «Давайте, сделайте это сейчас. Это может закончиться, если вы захотите». Воительницы и Аланты рассредоточились по узкому коридору, занимая позиции в дверных проемах и прикрывая путь, по которому они пришли. «Вы видели свершенное ею чудо, Девор», — сказала Иоланта. «Эти цепи не останавливают ее. Она затронута не варпом, а чем-то другим, чем-то великолепным». «Я видел много вещей», — сказал Девор. «Некоторые были похожи на это. Одни из них совершали хорошие люди, другие злые насквозь. Все без исключения закончились плохо. Она может спасти этот мир, но может и ввергнуть его в проклятие. В галактике действует много сил, не все они злые». Он грустно улыбнулся. «Не могу с этим согласиться. Всегда, всегда лучше ожидать худшего». Он провел большим пальцем по затвору лазерного пистолета, переключив его на максимальную мощность. «Майор Девор, вы хороший человек, но хорошим людям приходится страдать всю свою жизнь. Они блаженные мученики, ибо вечно будут стоять рядом с ним. Опустите оружие на пол и сможете продолжить служить ему в этой жизни». «Я не могу сделать этого. У меня приказы примарха. Ребенок должен оставаться здесь». «Меня направляет более высокая власть, самая высочайшая». Палец Девора дернулся на спусковом крючке. «Я не могу позволить вам. Извините». Вспыхнул лазерный свет, время действия луча было слишком коротким, чтобы мог заметить человек. Шум импульса и удара произошли почти одновременно и смешались в один громкий хлопок. Дым кружился над сердцем Иоланты, Девор был хорошим стрелком. Иоланта находилась на расстоянии считанных футов, но ее боевая броня была среди лучших в Империуме, и хотя сквозь дыру виднелся поддоспешник, она была цела и невредима. Девор слегка удивился, что все же сумел пробить поверхность брони. «Мне жаль, Девор», — сказала Иоланта. «Никто не может помешать исполнению воли Императора, особенно такой незначительный человек, как вы. Вы будете вечно жить в его свете». Оружие Иоланты выстрелило. Иоланта вошла в комнату, перешагнув через тело Девора. Ее оружие ревело.